Как много прожито, а кажется так мало. Как много прожито, а кажется так мало. И смерть уже не раз ко мне в окно стучала, своим костлявым пальцем требуя к себе, желая подвести черту моей судьбе. Старухе стук в окно, как стук колес по рельсам, и мчит тебя вагон по жизни мелколесью. Болтают тупики среди имен и дат. Им места не найти в осях координат. Проклятый стук в ушах, не будет остановки. Все в графиках сплошных. Спешат в командировки. К местам, к событиям, а может просто в гости. И силы есть еще в ногах. Не ломит кости. Хочу по шпалам прошагать остаток жизни. Успеть вагон на тормозах загнать еще до тризны. Устав от суеты, дорог, стоянок, увидеть вдалеке последний полустанок. 25.05.2000 год, Вена.